Пожалуйста, позови ее. Надо спросить ее кое о чем. Я позову, однако это уже смахивает на... Поверь, дело серьезное. Скоро я тебе все расскажу. Впутываешь меня в какую-то историю? Мне хотелось ответить ему, что больше истории, чем та, в которой запутался я сам, не бывает, но промолчал. Покрутив диск телефонного аппарата, Гриша велел зайти какой-то Цанке. Через несколько минут вошла женщина, ей было, вероятно, чуть-чуть за 30. Печальное лицо старой девы обрамляли сидеющие волосы. «Садись, Цанка. Товарищ Хантов из милиции хочет задать тебе несколько вопросов». Я поторопился спросить. «Вы не помните, кто разыскивал Тони Харланова по телефону в пятницу?» «Обычно ему девушки звонят. Какая-то звонила несколько раз. Тони немного опоздал. Вечером он должен был дежурить, и всем, кто звонил, я отвечала, что Тони будет позднее». «А девушка эта назвалась?» «Не помню. Пожалуй, Сашка. Или Нешка». «Позже Тони разговаривал с ней?» «Да, но я не слышала, о чем. Он попросил меня подменить его на дежурстве. У него было срочное дело». «Вы не припоминаете, в котором часу он ушел?» «Около 6». «Как выглядел?» «Последнее время он всегда нервный. Я попросил никому не говорить о нашем разговоре, поблагодарил и сказал, что она свободна. Женщина вышла». «В тот вечер задушили одну девушку, манекенщицу», — торопился я объяснить Грише. «Она была подружкой той манекенщицы, что умерла неделю назад, отравившись грибами, которые я сам собирал». «Что ты плетешь?» — спросил Гриша в ужасе. «Какие манекенщицы? Какие грибы? Когда ты вообще ходил по грибы? И какое отношение имеет Тони ко всей этой истории?» «Я думаю, Тони виновен в смерти обеих девушек. Но у меня не хватает улик», — сказал я упавшим голосом. «Улик? Чтобы арестовать его?» «Именно так. Но это...» «Эй, приятель, ты на неправильном пути. Тони на редкость талантливый журналист». «Вероятно. Но самые большие его таланты ускользнули от твоего взгляда. Уж не хочешь ли ты свалить вину и на нас? Не забывай, где работает Тони». «Не забываю. Нигде, ни с кем». «А ты не подумал, что у Тони скоро свадьба? Ведь если ты попытаешься нанести ему удар, этот удар рикошетом попадет в отца Розы, а затем снесет голову тебе самому». «У меня голова крепкая». «Послушай, ты что, действительно играешь в Фирия? Я же сказал тебе, что впервые слышу о таком следователе. И не играю я никакой роли. Просто выполняю свои обязанности». Ваклев сидел напротив меня, потирая виски, рассказывал, что разузнал в течение вчерашнего дня из разговоров с разными людьми. Получалось, из сведений 10 человек, которых мы наметили, только сведения одной манекенщицы представляли для нас интерес. Она встретилась с Дашкой в пятницу около 2 часов дня, и та рассказала, как ее отправили на Солнечный берег, как избавилась от своего телохранителя и вернулась в Софию, чтобы вывести на чистую воду этого мерзавца, этого подлеца Тони Харланова. Она точно не объяснила, как именно выведет его, но несколько раз повторила, что нашла коса на камень, и пускай не думает, будто выйдет сухим из воды. Около 6 часов увиделись снова, и Дашка сказала своей приятельнице, что договорилась встретиться с Тони у входа в парк Свободы. Они решили поужинать в отеле «Москва». Эти показания целиком подтверждали наши предположения. «Ну что ж», — сказал я, — «выпишем ордер на арест Тони Харланова».